Перед сбором я хотел бы вникнуть немножко в Слово Божие. И признаю честно, когда в братской распределяются проповеди, кто за что будет проповедовать, я всегда сидел и думал, хоть бы мне не попало проповедовать за то, чтобы на сбор. Как-то всегда я думал, что это как попрошайничество какое-то. Знаете, вот стоишь и тут над кафедрой, и так ты выкручиваешься, как-то неудобно тебе, и вот говоришь это. Но потом я начал вникать в Слово Божие. Я понимаю, что Иисус Христос, Он часто обращался к этой теме. Помните бедную вдову, когда Иисус встал и смотрел, кто подает и сколько подает. Он много говорил об отношении богатства к человеку. То есть само богатство, оно нейтрально, да, а вот отношение к нему, оно уже имеет то есть определение. То есть я уверен, что отношение к Богу у нас соотношением к собственности. Обязательно это собственность. И Бог, Он хочет просто изменить наши сердца. Он хочет, чтобы мы также были щедры, как и Он. Ведь псалмопевец говорит, ты щедр и милостив. Он говорит о Боге. И Бог хочет тоже изменить наше сердце, отношение наше к тому, что мы имеем. И чтобы мы были щедрыми. Помните, как только присутствие Господа Иисуса Христа, как изменило сердце Закхея. Просто в одно мгновение он сказал, что я отдам все. Хотя до этого он греб лопатами, и ему все равно было, как на него посмотрят другие. А тут он говорит, я совершенно другой человек, я хочу теперь отдавать. И к этой теме тоже обращается апостол Павел. Он целых две главы во втором Коринфянам, он целых две главы уделяет вот этой теме пожертвования. Если уделяется в послании две главы, то это стоит заметить, да? Об этом стоит порассуждать. И апостол Павел, он имел такое служение. Он с церквей собирал деньги и в Иерусалим отвозил в то время как раз были гонения на Церковь Божию в Иерусалиме, и деньги эти поступали вот нищим святым. Служение святым, так он называл это свое служение. Но апостол Павел, когда объясняет коринфянам свое, почему они должны давать деньги, он очень аккуратен, и он очень озабочен, чтобы, как он говорит, в 9 главе, 5 стихе, он говорит, что чтобы это благословение, которое вам приготовлено, чтобы оно было благословением, а не как побор. Он не хочет, чтобы люди сдавали деньги, и они сдавали это недоброохотно. Он хочет, чтобы они добровольно это делали. От всего сердца хочет, чтобы это делали. И вы знаете, ответственность очень большая стоит на проповедниках, которые проповедуют на эту тему, потому что некоторые берут местописание, ну, например, из Малахии, там, где написано, можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня, скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиной приношения. Проклятием вы прокляты, потому что вы весь народ, обкрадываете меня. И вот может проповедник взять вот это местописание и так его использовать, что человек так себя обвиненным почувствует и начнет из чувства вины давать, потому что лишь бы только вот не быть проклятым. Но я вам хочу сказать, мы прокляты не можем быть, потому что мы во Христе Иисусе. Сам себя Господь проклинать не может. Тот, кто считает себя в теле Иисуса Христа, он проклятым просто не может быть. И Богу не нужны деньги, потому что ты виноват. Бог не обвиняет никогда. Это сатана обвиняет. Бог оправдывает. Или, например, местописание, всем очень известное, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. И вот берет это местописание и так его раскрывает, что если ты будешь хорошо сейчас вкладывать вот на этом месте, то ты станешь богатым во много раз. И желание обогащаться у людей вызывает. А мы знаем, что Павел говорит, а желающие обогащаться попадают в пагубу, в различные искушения и во всякие плохие такие ситуации. И поэтому ответственность очень большая на проповеднике. Что говорить, как говорить. И апостол Павел, он начинает с того, вот 2 Коринфянам, 8 глава, с 1 стиха он начинает с примеров, такой пример, вот такие доводы он дает, пример чрезвычайной самопожертвованности. Чрезвычайной. Он говорит о церкви из Македонии, где он был и сам видел это, что церковь в Македонии находилась в таких сильнейших гонениях, и они претерпевали, написано, великие скорби. Великие скорби. И в этих великих скорбях написано, что они в глубокой нищете были. Глубокая нищета – это вообще ничего нет, я так понимаю. Глубокая нищета. И вот он дает этот пример этих людей, он говорит, что их глубокая нищета преизбыточествует в богатстве их радушия. В другом переводе написано, при крайней бедности без меры богаты щедростью. Вот в таком состоянии, в глубокой нищете, они щедры. И написано, что Павел говорит, я свидетель тому, что они по силам и сверх сил дали. Сверх сил вообще. И говорит, что они весьма убедительно меня просили, чтобы я взял этот дар, те крохи, которые они собрали, и чтобы я отвез их в Иерусалим. Я представляю, как Павлу было неудобно. Представьте себе, это мое такое воображение. Человек очень бедный, очень бедный. Ему самому нужно помочь. Ему самому нужно собрать с церкви деньги и вот ему помочь, потому что крайняя бедность. Брат находится в крайней бедности. Случилось там что-то, я не знаю. Но этот брат, он упрашивает и говорит, нет, вот у меня 2 гривны есть, они у меня последние. Я, пожалуйста, я не знаю, но может быть они помогут. И отдает. И вот этот пример дает вот это такое служение благодатью Божией. Потому что написано, что Бог дал благодать вот так служить. И это служение, нам нужна благодать от Бога. Нам нужен Бог. Потому что без Бога мы не сможем вообще жертвовать. Без Бога мы с вами греховная плоть, она только себе. Только себе. И отношения наши с Богом, отношения наши, насколько они близкие, они будут показывать, насколько мы близки, настолько и будет отношение наше к жертвенности. Еще один, и еще в 5 стихе он говорит, что они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божьей. Отдали себя полностью, сначала Господу, а потом и нам. И это были не пустые слова. Исследуя Писание, я знаю, что Аристарх из Фессалоники, то он тоже, относящийся к македонским церквям, он вообще посвятил себя служению для Павла. И он, когда Павел плыл в последнее путешествие в Рим в качестве заключенного, то он был с ним, он и Лука. И единственный вариант находиться вместе с Павлом, это просто записаться его рабом. Просто так там не перевозили людей. И он пожертвовал себя на служение. И апостол Павел дает этот пример. И он говорит, говорю я это не в виде повеления. После этого примера он говорит, говорю я это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность вашей любви. И он говорит, я не повелеваю вам точно так же делать. Я не повелеваю вам, чтобы вы, как Христос, знаете, Христос даже говорил, продавайте имение и раздавайте нищим. Я, говорит, не повелеваю вам так делать. Не надо так делать. Но, говорит, посмотрите в себя. Посмотрите в свое сердце, насколько вы вообще посвятили себя Господу. Насколько ваши отношения близкие с Господом. Насколько вы можете пожертвовать. И дальше он говорит еще об одном примере. Конечно же, он говорит об Иисусе Христе. Об Иисусе Христе он говорит, что он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились его нищетой. Он обращается и говорит, что Иисус Христос, он пожертвовал себя даже еще не на земле. Уже не на земле. А он пожертвовал себя еще на небесах, когда сказал, я пойду. Я пойду и смирюсь в образ раба. И его служение началось еще самопожертвование на небесах, когда он сказал, я пойду. И вот еще один довод, который говорит Павел. Он говорит о том, что благие намерения, они должны воплотиться в благие дела. И он он говорит, что совершите теперь самое дело, дабы чего усердно желали, то исполнено было по достатку. И он говорит, сделайте это дело, чтобы то, что вы желали усердно, чтобы оно совершилось. Зачастую наши чувства, они остаются вот в таком, знаете, сочувствии, в таком сопереживании, в сострадании, которое вот тронуло лишь сердце, но не сделал ничего. Какая польза, например, если я скажу, что мне так жалко этих детей в Африке, которые умирают с голода. Но мне так сердце сжимается, когда я вот думаю об этом. Какая польза будет от этого этим детям? Польза будет, если я что-то сделаю для этих детей, да? Найду миссию, которая занимается. И сам не поеду, найду миссию, которая это занимается. Передам деньги. Помните, самарянин? Он сжалился, написано, над избитым. И он сделал что-то. Он пожертвовал своим временем, своими деньгами. И даже Иисус Христос вот в притче своей говорил, что есть, помните, притча о сеятеле? Он говорил, что есть такая почва, то есть сердце, даже у верующих людей, что они слышат слово, принимают слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. Бог хочет, чтобы мы были плодовиты с вами. Не просто приняли слово обличение. Знаете, иногда ты получил обличение, получил откровение от Бога. Господи, я так благодарю Тебя, что Ты дал мне откровение. Так благодарю, что Ты меня обличил. Но, выходя из церкви, я не сделал ничего по Слову Божьему. Еще один довод, который говорит Павел, это он говорит так, что жизнь наша, друзья, устроена так Богом, что мы будем с вами испытаны и в благословениях, и в каких-то суровых днях. Он говорит в 14 стихе, 8 главе, 14 стихе, он говорит, ныне ваш избыток – восполнение их недостатка, а после их избыток – восполнение вашего недостатка, чтобы была равномерность. Слышите, что он говорит? Сейчас вы избыточествуете, у вас есть деньги. А потом, подожди, Павел, зачем ты проповедуешь мое слово, пророчествуешь, что потом мне будет плохо? Зачем ты говоришь, что потом у тебя будет недостаток? А Павел говорит, что вы будете испытаны все равно. И поэтому он и говорит, кто сеет скупо, тот пожнет скупо. И кто посеет щедро, тот пожнет щедро. Потому что придет день, когда твой хлеб, который ты пустил по водам, ты найдешь. Или если ты его не пускал, то в те трудные времена ты его и не найдешь. Вот поэтому и он говорит, сейте сейчас. Сейте сейчас, пока у вас есть чем сеять. Будет время, когда вы будете пожинать или не будете пожинать. Вот об этом Павел говорит. Об этом Павел говорит. И, знаете, не сама цель была его собрать деньги. Не сама цель собрать деньги. Я думаю, у апостола Павла была цель, это чтобы верующие люди, они преобразились в образ Христа. Чтобы они стали такими же щедрыми. Вот он говорит в 7 стихе, 9 глава, 7 стих. Он говорит, каждый уделяй по расположению сердца. Не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог. Вы слышите, Богу наши деньги не нужны. Ему нужно наше сердце. Чтобы в других переводах написано, что с весельем давай. То есть настолько Бог преображает человека, что ему приятно отдавать. Блаженнее давать, чем принимать. Он нашел вот это богатство. Павел говорит, так, чтобы вы во всем были богаты на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. Вот в чем мы должны быть богаты. Вот какого богатства мы должны искать. Мы должны, чтобы наше сердце было щедрое. Вот это богатый человек. Поистине богатый человек. Когда щедрый человек. И от этого благодарение Богу. И мы все делаем ради Бога. Ради Бога. Наша вера, написано, без веры Богу никто не может угодить. Наша вера для того, чтобы угодить Богу. Чтобы, написано, Он любит вот такого человека. У Него особые отношения с этим человеком. Вы много раз читали, кого любит Бог. Я это посмотрел в симфонии, Бог любит пришельца, вдову и сироту. И любит еще доброохотно дающего. Бог вот любит тех, кто близкий Ему, кто нуждается в Нем и кто похож на Него, кто доброохотно щедр. Щедр, доброохотно щедр. И вы можете сказать мне, конечно, почему ты говоришь, это ведь Павел собирал людям, которые нуждаются. А мы здесь вот на сбор собираем не всегда для тех, кто нуждается, каждый раз. И я, знаете, есть у нас примеры, есть примеры в Писании, как мы можем поступать. Есть пример десятины. Я, честное слово, вам скажу, уже 10 лет плачу десятину. У меня есть такое откровение от Бога. Я отдаю это. Но я категорически против, чтобы сказать, что все должны давать десятину. Я категорически против. Потому что десятина в Ветхом Завете, она была по закону. И если мы будем сейчас десятину приносить все, мы будем законниками. А мы не под законом, мы под благодатью с вами. Но благодать – это не то, чтобы... Я хочу – даю, а хочу – не даю. Хотя отчасти можно так ее рассматривать. Но благодать – это когда ты свободно делаешь то, что тебе тяжело было раньше делать. Весело ты делаешь это. Радостно ты это делаешь. Свободно ты это делаешь. Я приведу один такой пример. Например, вы набираете рабочих себя на фирму. Да, вот представим все себя. И вы набираете рабочих. Вы с каждым из них должны поговорить, правильно? Вы должны определить кусок его работы, за что он ответственный, там, во сколько приходит, во сколько уходит, что он должен сделать, план там, ну и все эти нюансы. И говоришь, вот за это я тебе буду платить вот такую-то сумму денег. Ну, примерно так, да? И вот представьте себе, вы наняли рабочих, они работают. Зарплату работают. И вот проходит 10 лет. 10 лет проходит, у вас процветает фирма, замечательно все. И тут вы приходите, собираете всех рабочих на собрание и говорите. Друзья, вы так прекрасно 10 лет работали, моя фирма процветает. И я поэтому вот решил так, что теперь вы Вот когда захотите, тогда приходите на работу. Хотите – работайте, хотите – не работайте. Вот что хотите, то и делайте. Но зарплату вы будете получать такую же точно. Как вы думаете, все ли останутся верными вам в вашей фирме? Так вот, благодать и заключается в том, что когда у тебя есть силы, делать то с радостью, когда другой человек не может этого делать, ему в тягость это, тягость давать, а ты можешь это давать. Благодать Бог дает это. И вот хорошую мысль выразил один проповедник, один пастор. Он говорил, что когда обращался к своей церкви, он говорил, что в каждой семье, ну, в каждой вот такой нормальной семье, каждый член церкви пользуется, член семьи пользуется благами. Ну, какие? Свет, газ, то, что в холодильнике лежит, да? Ну, и все вот привилегии, которые в семье есть. Будь ты там в квартире, в доме, каждый пользуется. Ну, и каждый вкладывает, должен вкладывать. Даже дети, которые могут работать, да, они по своим силам сколько могут. Они помогают родителям, которые несут основной такой доход в семью. Основной доход. И не работают только, то есть не вкладывают только дети, которые еще даже не понимают, что за свет надо платить, за еду надо платить. И вот я вам хочу сказать, что в церкви готовы служить детям даже, вот тем, которые еще не понимают, что нужно вот это все оплачивать. Готовы служить. Те, которые несут это все. Но я вам хочу сказать, что есть еще одни люди, которые не платят за то, что находятся в этом доме. Это гости. Они приходят и пользуются всем. Едой и всем остальным. И они не платят это. И вот я просто хочу, чтобы вы посмотрели на свое сердце и сказали, я гость или я член, полноценный член своей семьи. Или я потребляю, прихожу и ухожу. И мы готовы служить гостям. Готовы служить. Потому что мы призваны служить. И мы будем служить вам. Но только я очень хочу, чтобы мы были все вместе с семьей. Чтобы мы все вместе были с семьей. И еще одно, что я хотел бы отметить. Это о том, что наша церковь, она не занимается только то, что обеспечивает сама себя. Наша церковь еще занимается Евангелием. Мы еще занимаемся социальными службами. И это тоже деньги. Это тоже деньги. И апостол Павел, вот филиппийцам он пишет, он говорит, «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей, за всех вас, принося с радостью молитву мою, за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне». Он говорит, «Ваша церковь участвует, вы участвуете в благовествовании». Как они участвовали? Они, как он говорит, вы не раз и не два мне на нужду присылали. Единственная церковь, которая, от которой Павел брал пожертвования. И он говорит, вы участвуете, я благовествую, а вы участвуете в моем благовествовании. И я уверен в том, что каждый из вас, кто ложит в сокровищницу, и эти деньги идут на благовествование этого мира, он участвует в благовествовании. И он получит свою награду в свое время. И последнее, что я хочу сказать, что в 13 стихе он говорит, «Ибо, видя опыт всего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову». Покорны. Наше служение пожертвования – это покорность Евангелия. И я очень хотел бы, чтобы мы с вами, исповедуя Евангелие, были покорны и в этом. И ни в чем так не подчиняется вот закону Христову любви, что апостол Павел даже говорит, что служение – это доказательство любви, это пожертвование. Я прошу вас, мы помолимся сейчас, чтобы Господь нам дал это откровение, чтобы это слово, оно произвело в нас работу.